Никто из них не хотел, а скорее не мог уяснить себе, что сейчас все решало постоянное, грохочущее, ежеминутное передвижение русских танков и артиллерии, выходивших на исходные позиции для атаки центра Берлина. Однако недостойным и для будущих судеб мира трагичным было то, что целый ряд политиков Запада, красиво и проникновенно говоривших о демократии, справедливости и национальном равенстве, постоянно поддерживали контакт с теми нацистами, которые являли собой самое страшное порождение тирании, какой не было еще в истории человечества. Их контакты с гитлеровцами не могли не быть тайными, однако об этих контактах узнал Кремль. И поэтому, ясное дело, там конденсировалось и накапливалось то, в чем потом неоднократно обвиняли Москву — недоверчивость по отношению к Западу. Если бы к такого рода подозрительности не было оснований, тогда одно дело. Но ведь основания были, да еще какие. За спиной государства, принесшего миру избавление от ужаса нацизма, со злейшим представителем этого чудовищного строя, с автором его карательной политики, действительно поддерживали постоянный контакт в поисках компромиссного соглашения, и не против кого-либо, а против тех, кто честнее всех других исполнял свой долг в борьбе против гитлеризма. Наблюдая за активностью Шелленберга, который в Берлине по-прежнему не появлялся, Мюллер отправил шифрованную телеграмму своему представителю в посольстве в Стокгольме и поручил завершить заранее начатую операцию, смысл которой сводился к тому, чтобы американцы смогли подкупить шифровальщика гестаповской группы. Среди целого ряда кодов в их руки должен был попасть ключ к тем телеграммам, которые отправлял в Москву Штирлиц. Это, по логике Мюллера, не могло не подтолкнуть Донована к дальнейшей активности. В Вашингтоне не могли не оценить возможных последствий после того, как Москве стало известно от Юстаса обо всех контактах, которых Шелленберг наладил с Бернадотом, Музи и Шторхом. Это предполагало безотлагательные шаги в том или ином направлении. Либо Вашингтон должен протянуть руку Гиммлеру и срочно заключить сепаратный мир, чтобы противостоять большевистской лавине, либо он должен открыто отмежеваться от Гиммлера. Но в этом случае в Рейхе остается только одна сила — Борман. Лишь он становится полноправным преемником фюрера, его идей, тайных хранилищ ценностей, всей зарубежной сети НСДАП. Мюллер знал, что после того, как Гиммлер все-таки решился на переговоры с представителем американских сионистов Шторхом и подписал соглашение о тех еврейских финансистах, которые еще не были уничтожены в газовых камерах, активность Шелленберга возросла до уровня совершенно поразительного. Он делал по 1000 километров в сутки, ел и спал в своем автомобиле, держался на сильных возбуждающих препаратах, высох, и под глазами у него набрякли старческие мешки. Накануне решающих переговоров Гиммлер, как стало известно Мюллеру, встретился с заместителем министра финансов фон Крозигом и министром труда Зельте. Крозик настаивал на немедленных открытых переговорах с Эйзенхауэром. Зельте внес предложение понудить Гитлера выпустить прокламацию, в которой бы объявил плебисцит по поводу создания второй оппозиционной партии и распустил военно-полевые суды, которые превратили Рейх в тюремный двор, уставленный виселицами. На следующий день в осажденный Берлин прилетели граф Бернадотт и представитель Всемирного еврейского конгресса Мазур. Шелленберг в эсэсовском мундире встретил его на военном аэродроме Темпельхоф, всего в нескольких километрах от ставки Гитлера. Первая конференция между Гиммлером и Мазуром в присутствии Шелленберга состоялась в Харцвальде. Секретарь Гиммлера штандартенфюрер Брандт, работавший с ним 15 лет, пытался было стенографировать беседу, но Шелленберг попросил не делать этого. Заметил, как растерян Гиммлер, как странно он себя вел, как заискивающе улыбался эмиссару сионистской организации, убеждая того, что во всех недоразумениях с евреями